Глава 11. Рубежная. Первое, что мы увидели при въезде в Рубежное, была виселица. Она торчала прямо у городских ворот, на небольшой площади, где обычно ставят памятники основателям или фонтаны с русалками. Здесь же вместо русалок предпочитали более практичные украшения. Деревянная конструкция была добротной, явно не на один год, а пустая петля лениво покачивалась на ветру. Веревка выглядела свежей, не успела еще потемнеть от дождей и солнца. Я проводил виселицу взглядом через заднее окно кареты и пробормотал. «Ну что ж, добро пожаловать в цивилизацию». Карета въехала в город, и я прильнул к окну, разглядывая улицы. Рубежная оказалась именно таким, каким я его себе представлял по названию. Типичный приграничный городишко, выросший не по плану архитектора, а сам по себе, как сорняк на огороде. Дома лепились друг к другу без всякой системы. Каменный особняк в 3 этажа соседствовал с покосившейся деревянной халупой, а между ними втиснулась кузница, из трубы которой валил черный дым. Улицы петляли так, будто их прокладывал пьяный землемер с завязанными глазами. Запахи менялись каждые 50 метров, и это было отдельное приключение для носа. Сначала пахло свежим хлебом. Мы проезжали мимо пекарни, и я даже успел проголодаться. Потом потянуло к кожевенной мастерской, и голод мгновенно пропал. А еще через квартал стало понятно, что местные жители решают вопросы канализации самым простым способом. Ага, выливают все прямо в придорожную канаву и надеются, что дождь смоет все следы преступления. Дождя, судя по состоянию канавы, не было давно. От скуки я начал сканировать прохожих. Просто так, для практики. Дар послушно выдавал информацию на каждого, кто попадал в поле зрения. Торговец рыбой, тащивший корзину на плече. Ранг и дар какой-то бытовой, связанный с сохранением свежести. Полезно в его профессии. Стражнику перекрестка, лениво ковыряющий в зубах щепкой. Ранг Ди, усиление тела. Развитие остановилось лет 10 назад. Подвыпивший мужик, который шел посреди улицы и разговаривал сам с собой. Вообще без дара, зато с впечатляющим количеством алкоголя в крови. Нищий у стены, закутанный в какое-то тряпье, тоже без дара, но зато с 3 ножами под лохмотьями. Обычная провинциальная публика. Никого интересного, никого опасного. Самый сильный маг, кого я засек за 10 минут езды по городу, был ранга Си. И тот оказался городским лекарем, судя по вывеске над дверью, мимо которой мы проехали. Карета свернула на широкую площадь, и вот здесь стало немного интереснее. Толпа. Человек 200, не меньше, а может и все 300. Сбились в плотную массу вокруг деревянного помоста в центре площади. Гудели, переговаривались, смеялись. Где-то лаяли собаки, где-то орал ребенок. Над всем этим висел характерный гул большого скопления людей. На помосте стояли клетки, в которых сидели люди. «Что там?» — спросил я, поднимаясь на сиденье, чтобы получше рассмотреть. Марик скривился так, будто раскусил что-то кислое. «Долговой рынок. Должников продают в счет долга. Все по закону, с документами и печатями. Все чин по чину». Он махнул рукой в сторону помоста. «Ничего интересного, наследник. Обычное дело для таких городков. Давайте лучше сразу в гостиницу. Устроимся нормально. Поедим горячего, отдохнем с дороги. Останови карету». Марик посмотрел на меня с выражением человека, который уже смирился с тем, что его жизнь пошла не по плану. «Наследник, там не на что смотреть. Грязь, вонь, человеческое горе на продажу. Ничего такого, что стоило бы вашего времени». «Марик, останови карету». Капитан вздохнул, тяжело, протяжно, с чувством, и постучал кучеру. Карета остановилась у края площади. Дело было не в праздном любопытстве. Хотя, ладно, отчасти в нем тоже. Я никогда не видел долговых рынков вживую. В столице такого не было. Там должников отправляли на каторжные работы. Все чисто и цивилизованно, без публичных торгов и клеток на площади. А здесь, на задворках империи, жизнь была проще и грубее. Но главное, у меня теперь были свои земли. Два баронства, если считать то, что досталось от Корсакова и Стрельцовой. И на этих землях наверняка жили люди, которые кому-то задолжали. Крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы. Рано или поздно мне придется решать, что с ними делать. Продавать на таких вот рынках? Отправлять на работы? Прощать долги? Чтобы принимать решение, нужно сначала понять, как все устроено. А для этого нужно смотреть своими глазами. Я спрыгнул на землю, и меня сразу накрыло. Шум ударил по ушам, как кулаком. Сотни голосов сливались в сплошной гул, из которого иногда вырывались отдельные выкрики, смех, ругань. Кто-то торговался, кто-то спорил, кто-то просто орал, потому что иначе его не услышат. Вонь была под стать звуку. Пот. Причем много пота. От толпы несло, как от конюшни в жаркий день. Жареное мясо откуда-то справа. Видимо, торговцы едой расположились по периметру площади. Навоз. Куда без него? И что-то кислое, перебродившее, похожее на запах дешевого пива, которое пролили и не вытерли. Под ногами хлюпало. Я посмотрел вниз и решил, что лучше не буду выяснять, что именно там хлюпает. Некоторые вопросы лучше оставлять без ответа. Марик встал рядом, чуть впереди и сбоку, как живой щит. Ладонь легла на рукоять меча, не угрожающе, просто обозначая готовность. «Держитесь рядом, наследник. Тут народ лихой. Кошелек срежут раньше, чем вы моргнете, и скажут, что так и было». Я кивнул и двинулся к помосту, лавируя между людьми. Толпа стояла плотно, плечом к плечу, локоть к локтю. Купцы в добротных кафтанах с цепкими взглядами профессиональных оценщиков. Крестьяне в залатанных рубахах, пришедшие то ли купить работника, то ли просто поглазеть на бесплатное представление. Какие-то мутные типы с бегающими глазами и быстрыми руками. Эти явно высматривали не товар на помосте, а кошельки в толпе. Похоже, Марик был прав насчет карманников. Я протиснулся поближе к помосту, работая локтями, и, наконец, смог разглядеть все в деталях. Помост возвышался над площадью метра на три. Грубо сколоченная конструкция из потемневших от времени досок, кое-где покрытых пятнами, на которые я старался не смотреть. На помосте стояло несколько клеток, железные прутья, ржавые замки, охапки грязной соломы на полу. В каждой клетке кто-то сидел или стоял. Товар. Живой товар. Толстяк-аукционист в грязном кафтане, с красной от жары и, судя по носу, от регулярной выпивки физиономией, орал в жестяной рупор так, что его было слышно, наверное, на другом конце города. «Следующий лот! Крепкий мужчина, 30 лет! Без болезней! Зубы целы! Руки-ноги на месте! Работать может от рассвета до заката! Подходит для поля! Для стройки! Для чего угодно! Начальная цена — 100 золотых!» Двое охранников, здоровенные парни с дубинками на поясе, открыли одну из клеток и вытолкнули на середину помоста мужика со связанными за спиной руками. Он был именно таким, как описал аукционист. Крепкий, широкоплечий, с мозолистыми ладонями человека, который всю жизнь работал физически. Мужик встал посреди помоста, опустил голову и уставился себе под ноги. Не смотрел ни на толпу, ни на аукциониста, ни на охранников. Наверное, так было легче. Не видеть лица людей, которые прицениваются к тебе, как к лошади на ярмарке. «120!» — крикнул кто-то из толпы. «130!» «150!» Торг шел вяло, без особого азарта. Покупатели перебрасывались ставками лениво, будто делали одолжение. Мужика в итоге продали за 170 золотых. Грузный купец в меховой шапке, несмотря на жару, поднял руку и скучающим голосом назвал цену. Больше никто не стал спорить. Охранники увели товар куда-то за помост, а на освободившееся место вывели следующий лот. Женщина, лет 40, может, чуть меньше, но выглядела старше. Худая, с потухшим взглядом, в котором не осталось ничего, кроме усталости. Стояла, обхватив себя руками, будто мерзла, хотя на площади было градусов 30. Ее продали за 80 золотых какой-то тетке с хозяйственной сумкой. Видимо, ей нужна была служанка или кухарка. Потом вывели подростка, совсем пацан, лет 14-15, с испуганными глазами и ссадиной на скуле. Крутил головой по сторонам и явно не понимал, как здесь оказался и что вообще происходит. Может, родители задолжали, может, сам влез во что-то, не понимая последствий. В этом возрасте легко вляпаться в неприятности, из которых потом не выберешься. За ним старик, седой, сгорбленный, еле держался на ногах. Охранникам пришлось поддерживать его под руки, чтобы он не упал прямо на помосте. Какой из него работник, непонятно, но кто-то все равно купил. Всего за 20 золотых. Наверное, для каких-то совсем простых дел, где не нужна сила. Я стоял в толпе и смотрел на все это, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Отвращение, да, определенно. Что-то внутри сжималось каждый раз, когда очередного человека выводили на помост, как скотину на продажу. 54 года в прошлой жизни и ни разу не видел ничего подобного. В моем мире рабство отменили пару веков назад, а долговые тюрьмы существовали только в исторических книгах. Но было и другое. Что-то более холодное и практичное, чего я сам от себя не ожидал. У меня теперь были земли, люди, которые на этих землях жили, и среди них наверняка были должники. Что мне с ними делать? Закрывать глаза? Прощать всем все и надеяться, что это не разорит казну? Или принять правила игры этого мира и действовать как все? Хороших ответов не было. Были только плохие и очень плохие. Я уже собирался развернуться и уйти, но тут на помост вывели кое-что интересное. Химеру. Я видел их только на картинках в книгах прежнего Артема. Тот любил листать бестиарии и энциклопедии магических существ. Но картинки, как выяснилось, не передавали ни черта. Одно дело — смотреть на аккуратную гравюру с подписью «Химера голубь, ранг фамильяр». И совсем другое — видеть это вживую, в 3 метрах от себя. Существо было ростом с крупного подростка, может, 1,60 м, и все его тело покрывали серо-сизые перья с металлическим отливом. При каждом движении перья переливались, как чешуя рыбы на солнце. И это было бы даже красиво, если бы не все остальное. Руки, человеческие по форме, но заканчивались не ногтями, а загнутыми когтями 3 сантиметра каждый. Ноги — птичьи, с острыми шпорами на пятках, которые царапали доски помоста при каждом шаге, оставляя глубокие борозды. Но больше всего впечатляло лицо. Оно было одновременно человеческим и птичьим, как будто кто-то взял обычного мужика и начал лепить из него голубя, но остановился на полпути. Нос плавно переходил в короткий, но острый клюв. Глаза, желтые, с вертикальными зрачками, как у ящерицы, смотрели на толпу с выражением, которое я бы описал как «прикидываю, с кого начать». Это был голубь. Или то, что когда-то было голубем, до того, как какой-то маг решил поэкспериментировать. Химеры на долговых рынках — редкость. Даже я это знал, хотя в этом мире провел всего ничего. Их обычно продают через закрытые аукционы, частные сделки, гильдейские каналы. За большие деньги и без лишних свидетелей. А тут, на площади, под открытым небом, рядом с должниками и нищими. Это было примерно как найти бриллиант в мусорной куче. На шее у него болтался металлический ошейник. Широкий, тяжелый, с тусклым кристаллом размером с грецкий орех. «Подавитель воли», — вспомнил я из книг. Артефакт, который подчиняет химеру владельцу и не дает ей напасть на хозяина. Ну, по крайней мере, в теории. Руки были скованы за спиной, ноги в цепях. Достаточно длинных, чтобы ходить, но недостаточно, чтобы бежать или прыгать. Перья на груди и плечах были взъерошены, а на некоторых я заметил темные пятна запекшейся крови. Не его крови, судя по тому, как он держался. Кто-то явно попытался его усмирить и получил в ответ больше, чем рассчитывал. Но даже так, в цепях, в ошейнике, избитый и выставленный на продажу, он умудрялся стоять с таким видом, будто это не его тут продают, а он сам пришел посмотреть на представление. И пока что представление его не впечатляло. Аукционист набрал побольше воздуха в свои объемные легкие и заорал в рупор так, что у меня зазвенело в ушах. «А теперь внимание! Особый лот! Химера Голубь, ранг Ди! Боевые навыки подтверждены документально! Отличное вложение для охраны, разведки или сопровождения караванов! Начальная цена — 1000 золотых!» Голубь фыркнул. Громко, отчетливо, так, что услышала половина площади. «Боевые навыки подтверждены. Ага». Голос у него оказался хриплым, с легким клёкотом на согласных, но слова выговаривал четко. «Эй, жердяй, а расскажи-ка им лучше другое. Расскажи, как я троих твоих охранников уложил по дороге сюда. В цепях уложил, между прочим. А они были без цепей и с дубинками. И их было трое. Математику все понимают, да? Трое здоровых мужиков с дубинками против одного голубя в кандалах. Угадайте, кто победил?» Он обвел толпу взглядом и оскалился. Края клюва разошлись, показывая что-то похожее на зубы. Мелкие, острые, явно не для украшения. «Так что если кто-то тут думает, что купит себе послушную птичку для охраны курятника, я вас умоляю, продолжайте так думать. Мне будет проще вас укокошить потом». Аукционист побледнел так резко, будто из него разом выкачали всю кровь. Замахал руками, пытаясь перехватить контроль над ситуацией. «Это было недоразумение! Господа, не слушайте химеру! Она слегка преувеличивает! Небольшой инцидент при транспортировке! Ничего серьезного!» «Преувеличиваю?» Голубь наклонил голову на бок и посмотрел на толстяка с выражением искреннего любопытства. «Серьезно, жердяй? Хочешь проверить? Давай, подойди поближе. Вот, прямо сейчас. Я в цепях, ты без цепей. Чего бояться-то? Подойди, я тебе покажу, как я преувеличиваю». Аукционист сделал шаг назад. Инстинктивно, не задумываясь. Охранники рядом с ним тоже попятились, и между ними и клеткой образовалось пустое пространство метров в два. Толпа загудела. Кто-то нервно засмеялся. Кто-то начал пробираться к выходу, решив, что сегодняшнее развлечение становится слишком острым. Но большинство осталось. Бесплатный цирк — штука редкая, грех пропускать. Аукционист вытер пот со лба грязным рукавом и попытался взять профессиональный тон. «Начинаем торги! Кто предложит 1000 золотых за отличную боевую химеру?» Тишина. Несколько секунд никто не шевелился. Люди переглядывались, но руки поднимать не спешили. Видимо, перспектива быть убитым собственной покупкой не казалась им привлекательной. Странные люди, честное слово. Потом из толпы донесся голос. Развязный, с характерными интонациями деревенского остряка, который считает себя умнее всех. «Эй, а она хоть летает, эта курица, или только кудахтать умеет?» Вокруг захихикали. Шутка была так себе, но толпа есть толпа. Смеется над чем угодно, если это бесплатно. Голубь медленно повернул голову на голос и нашел крикуна взглядом. Рыжего мужика в засаленной рубахе, с довольной ухмылкой на веснушчатой роже. Несколько секунд голубь просто смотрел, а потом неожиданно плюнул. Не знаю, как он это сделал технически. С клювом вместо губ это должно быть непросто. Но результат был впечатляющим. Плевок пролетел 4 метра и попал рыжему точно в лицо. Мужик взвыл и схватился за лицо обеими руками. Толпа вокруг него шарахнулась в стороны. «Я тебе не курица, баран!» — сказал голубь спокойно. «Я голубь! Есть разница! Курица кудахчет, а голубь, он запоминает! И если ты еще раз откроешь свой вонючий рот в моем присутствии, я тебе его зашью когтями!» Рыжий что-то промычал в ответ, но слов было не разобрать. Он все еще вытирал лицо рукавом и, судя по цвету физиономии, был готов взорваться от злости. Но подходить ближе к помосту почему-то не спешил. Толпа взорвалась хохотом. Настоящим, от души. Кто-то хлопал себя по коленям, кто-то утирал слезы. Бесплатный цирк превзошел все ожидания. «А вы чего ржете?» Голубь обвел толпу взглядом, и смех начал стихать. Не сразу, постепенно, как будто кто-то медленно убавлял громкость. «Думаете, это шутки? Думаете, я тут клоуна изображаю для вашего развлечения?» Он переступил с ноги на ногу, цепи звякнули. «Запомните, бараны, вы все для меня одинаковые. Мясо на ножках. Кто бы меня ни купил, сдохнет. Не сегодня, может, не завтра, но сдохнет. Я это гарантирую». Несколько человек в дорогих плащах, те, кто явно пришел сюда с деньгами и намерением что-то купить, переглянулись и начали пробираться к выходу. Не бежали, нет, сохраняли достоинство, но уходили быстро и не оглядываясь. Аукционист видел, как расползается его потенциальная клиентура, и заговорил еще быстрее, почти захлебываясь словами. «Господа! Господа! Кемера просто нервничает после транспортировки. Это временное состояние. После покупки, после правильной адаптации она станет послушной и...» «Не стану!» Голубь перебил его без всякого выражения, как констатирует очевидный факт. «Небо синее, вода мокрая, а я вас всех ненавижу». «Слышь, жердяй, ты совсем тупой? Повторю по слогам, специально для тебя. Я вас всех ненавижу! Всех людей, без исключений! Дошло? Или тебе картинку нарисовать? Могу нарисовать когтями на твоей роже!» Аукционист беспомощно оглянулся на охранников. Те стояли в сторонке и старательно смотрели куда угодно, только не на помост. Один изучал облака, второй рассматривал собственные сапоги с таким интересом, будто видел их впервые в жизни. Связываться с психованной химерой явно не входило в их должностные обязанности. Справа кто-то неуверенно поднял руку. «1000 золотых». Голос принадлежал тощему типу в потертом кафтане, который выглядел так, будто сам не понимал, зачем открыл рот. Голубь повернулся к нему и наклонил голову. «Братан, ты меня вообще слушал последние 5 минут? Я только что сказал, убью любого, кто меня купит! Это были не пустые слова, это был план действий! Ты что, крабрый воды нажрался с утра? Или тебе просто жить надоело, и ты ищешь интересный способ умереть?» 1100! Пискнули откуда-то слева. «О, господи!» — закатил глаза голубь. «Еще один! Сюда что, только тупых смертников пускают?» Толпа хохотала уже в голос, не сдерживаясь. Даже охранники ухмылялись, хотя и пытались это скрыть за каменными лицами. Аукционист записывал ставки трясущейся рукой, и по его лицу было видно, что он готов продать эту химеру хоть за медяк, лишь бы избавиться от головной боли. Я же стоял в толпе, смотрел на это представление и думал совсем о другом. В прошлой жизни я 30 лет отбирал бойцов. 30 лет смотрел на сотни, тысячи пацанов, которые приходили в зал с горящими глазами и мечтами о чемпионских поясах. И за первые 5 минут, иногда за первые 5 секунд, понимал, кто из них чего-то добьется, а кто сдуется через месяц и уйдет искать себя в чем-то другом. Это не магия, это опыт. 30 лет опыта, который въедается в подкорку и начинает работать автоматически, без участия сознания. Ты смотришь не на технику, техники можно научить, не на силу, сила нарабатывается, не на растяжку, не на скорость, не на координацию. Все это приходит с тренировками. Ты смотришь на характер. На то, как человек держится, когда его загнали в угол. Когда все против него. Когда шансов нет. Когда любой нормальный человек давно бы сдался. Одни в такой ситуации ломаются. Опускают руки, опускают голову, принимают поражение. Это нормальная, здоровая реакция психики на безвыходную ситуацию. Другие же в такой ситуации только звереют. Огрызаются, кусаются, царапаются. Не потому что думают, что победят, а потому что не умеют иначе. Потому что сдаться для них физически невозможно. Это просто не прописано в их внутренней программе. Из первых получаются хорошие, крепкие середняки. Надежные ребята, которые честно отрабатывают на тренировках и не позорятся на соревнованиях. Из вторых — либо чемпионы, либо трупы. Третьего не дано. И вот сейчас, глядя на этого ощипанного голубя в цепях, я видел именно это. Характер. Его избили, заковали в кандалы, надели ошейник-подавитель, выставили на продажу как скотину. А он стоит и огрызается. Плюет в лицо обидчикам, угрожает убийством каждому, кто посмеет его купить. Не сломался, не согнулся, не заскулил. Такие либо взлетают до небес, либо сгорают дотла. Середины не существует. И мне очень хотелось узнать, к какой категории относится этот конкретный экземпляр. Я активировал дар. Информация пошла медленнее обычного, с помехами, будто сигнал пробивался сквозь толстую стену. Ошейник-подавитель искажал данные, глушил часть информации, но основное я все-таки разобрал. Сизый, кличка, вид, химера-голубь, возраст, неопределен. Оценка от 8 до 12 лет с момента создания. Дар, взрывное ускорение, ранг D. Пока ничего особенного. Обычная химера с боевым даром. Каких на рынке? Потенциал, ранг B. Достижим при оптимальных условиях развития. Я моргнул, перечитал строчку. Потом еще раз, медленнее, по слогам. Ранг B. Потенциал, ранг B. На две ступени выше текущего уровня. Память прежнего Артема услужливо подбросила нужную информацию. Он все-таки не зря просиживал штаны в библиотеке, этот книжный червь. И кое-что из прочитанного действительно пригодилось. Химеры развиваются не так, как люди. У людей потенциал может быть сильно выше текущего ранга. Молодой маг с рангом D вполне может дорасти до B или даже A, если повезет с наставником и хватит упорства. Это нормально. Это ожидаемо. У химер все иначе. Их потолок почти всегда равен текущему рангу, плюс-минус полступени. Создатель вкладывает в них определенный потенциал при ритуале, и этот потенциал — константа. Химера ранга D так и останется рангом D до конца своих дней. В лучшем случае дотянет до D+. Скачок на целых две ступени с D до B — это аномалия. Одна на тысячу, может, реже. Я не помнил точных цифр из книги Артема, но порядок был примерно такой. Такие экземпляры не попадают на долговые рынки. Их выявляют еще в детстве, покупают за огромные деньги и выращивают в тепличных условиях. Великие дома охотятся за такими химерами, как за редкими артефактами. А этот стоит здесь, в цепях и дешевом ошейнике. И его пытаются продать за 1000 золотых, как бракованный товар с паршивым характером. Все вокруг видят проблему. Бешеную птицу, которая угрожает убить любого покупателя. Головную боль, которая не стоит своих денег. Я же вижу очень выгодную инвестицию. Настоящий бриллиант в этой куче навоза. Эмоциональное состояние. Ярость. 89%. Ненависть ко всем людям. 11%. Ладно, может, не бриллиант. Может, гранату с выдернутой чекой. Но даже граната — это ценность, если знать, как с ней обращаться. 2000. Сказал я негромко. Толпа затихла так резко, будто кто-то дернул рубильник. Аукционист застыл с поднятым молотком и уставился на меня с выражением человека, который не уверен, правильно ли расслышал. Головы повернулись в мою сторону, и я почувствовал на себе десятки взглядов, любопытных, оценивающих, откровенно недоумевающих. «Ну да, понимаю. Молодой парень в дорожной одежде выкладывает 2000 золотых за химеру, которая только что пообещала убить любого покупателя. Со стороны это выглядит либо как безумие, либо как очень специфическое чувство юмора». Марик наклонился к моему уху, и его шепот больше напоминал сдавленное шипение. «Наследник, зачем вам эта тварь? Вы же слышали, что она говорит. Это не пустые угрозы. Химеры не умеют блефовать. Он действительно попытается вас убить при первой возможности». «Потом объясню». «Но 2000 золотых». «Марик». Я, наконец, повернулся к нему и посмотрел в глаза. «Доверься мне». Капитан стиснул зубы так, что желваки заходили ходуном. Но отступил и замолчал, явно составляя в голове длинный список причин, почему это плохая идея. Я его понимал. Честно, со стороны мое поведение выглядело как минимум странно. Но объяснить прямо сейчас, посреди рыночной площади, что у этой химеры потенциал ранга B, и она стоит минимум в 10 раз дороже, чем просят, — не самая умная затея. Особенно, когда вокруг полсотни человек с очень хорошим слухом. Аукционист тем временем пришел в себя и ткнул в мою сторону толстым пальцем с обгрызенным ногтем. 2000 золотых от молодого господина! Отличная ставка! Кто-нибудь предложит больше?» Он обвел толпу взглядом, полным надежды. Толпа молчала. Никто не горел желанием выкладывать такие деньги за химеру, которая пообещала перегрызть глотку своему будущему хозяину. «Разумные люди, в отличие от меня». И тут из-за моей спины раздался голос. Резкий, раздраженный, с характерным дребезжанием, которое бывает у людей, привыкших командовать, но редко получающих отпор. 2500! Толпа расступилась, пропуская вперед невзрачного типа лет 50. Лысина, окруженная венчиком седоватых волос. Глазки маленькие, бегающие, постоянно в движении. Ладони он вытирал о полы чиновничьего мундира, оставляя влажные следы на дорогой ткани. На пальце поблескивал массивный перстень с городским гербом. Магистрат или кто-то из его конторы. В любом случае, местная власть. И судя по тому, как он смотрел на Сизова, с какой-то болезненной смесью страха и жадности, между ними определенно была какая-то история. Сизый его тоже заметил. Перья на загривке химеры мгновенно встали дыбом. Все его тело напряглось, когти заскребли по доскам помоста, а в желтых глазах вспыхнуло что-то такое, отчего несколько человек в первых рядах инстинктивно попятились. «Ты!» Голос Сизова изменился. Исчезла напускная бравада. Исчезли шуточки. Осталась только чистая, концентрированная ненависть. «Ты, лысый ублюдок, пришел меня выкупать? Думаешь, я к тебе вернусь? Думаешь, я забыл?» Магистрат Засыпкин, если верить моему дару, который я успел активировать, побледнел и машинально отступил на шаг. Но глаза не отвел. Смотрел на химеру с каким-то болезненным упорством. Сизый подался вперед, насколько позволяли цепи, и заговорил тише, почти шепотом. Но в этом шепоте было больше угрозы, чем в любом крике. «Я тебе глотку перегрызу, лысый. В первую же ночь цепи не помогут. Ошейник не поможет. Я буду ждать. День, неделю, месяц. Без разницы. И когда ты расслабишься, когда решишь, что я смирился...» Он оскалился, и острые края клюва блеснули в солнечном свете. «Ты сдохнешь, как должен был сдохнуть еще тогда!» «Еще тогда. Значит, история у них давняя. И явно не из тех, которые рассказывают за праздничным столом». Я посмотрел на магистрата внимательнее. Дар услужливо выдал информацию. «Засыпкин Петр Степанович. Возраст — 52 года. Дар — усиление ментального контроля, ранг Си. Должность — городской магистрат. Эмоциональное состояние — страх — 35%. Раздражение — 40%. Расчет — 25%. 35% страха. Городской магистрат. Чиновник при должности и власти. С даром ранга Си. И он боится какого-то голубя в цепях настолько, что это читается даже без моего дара. И при этом отчаянно пытается его выкупить, хотя любой разумный человек на его месте держался бы от этой твари подальше. Что-то здесь было не так, и мне очень хотелось узнать, что именно. 3000, — сказал я спокойно. Засыпкин дернулся, как будто его ткнули шилом. Глазки забегали еще быстрее, перескакивая с меня на Сизова и обратно. Пот выступил на лбу крупными каплями и начал стекать по вискам, оставляя влажные дорожки на бледной коже. 3,5! Голос сорвался на последнем слове, превратившись в какой-то жалкий полувиск. Этот человек был в панике. Настоящей, глубокой панике, которую не спрячешь ни за должностью, ни за перстнем с городским гербом. Сизый хмыкнул и перевел взгляд с магистрата на меня. В желтых глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. «А это уже забавно!» Он склонил голову на бок, разглядывая нас обоих, как какое-то любопытное явление природы. «Два идиота дерутся за право быть убитым великолепным мной! Давай, братан, не сдавайся! У этого лысого хрыча денег не так много, как он хочет показать. Я его знаю, он жадный до усрачки!» 4. Сказал я тем же ровным тоном, будто речь шла не о сумме, за которую можно купить приличный дом в столице. Толпа начала переглядываться. Кто-то присвистнул, кто-то покрутил пальцем у виска, думая, что я не вижу. Головы поворачивались от меня к магистрату и обратно, как на турнире по мечевому бою. Аукционист записывал ставки дрожащей рукой, и на его потной физиономии читалось выражение человека, который не верит своему счастью. А процент с этой сделки уже превышал месячный заработок. 4500! Засыпкин почти кричал. Голос окончательно сорвался на фальцет, и несколько человек в толпе захихикали. Магистрат этого не заметил. Или заметил, но ему было уже плевать. «Ой, кончается!» Прокомментировал Сизый с нескрываемым удовольствием. Он буквально наслаждался происходящим. И я его понимал. Наблюдать, как человек, которого ты ненавидишь, публично теряет лицо, это определенно входит в топ-3 развлечений для озлобленной химеры. «По голосу слышу, что кончается! Давай, братан, еще чуть-чуть! Добей этого урода!» Марик схватил меня за локоть. Пальцы сжались так, что я почувствовал хватку даже сквозь рукав камзола. «Наследник!» Голос был тихим, но в нем звенело отчаяние. «Это безумие! 4500 за химеру с таким характером! Да за эти деньги можно нанять отряд телохранителей на год вперед! Можно купить...» «Марик, отпусти руку!» Я не повысил голос. Просто сказал это достаточно твердо, чтобы он понял, что спорить бесполезно. Капитан нехотя разжал пальцы и отступил. По его лицу было видно, что он уже смирился с мыслью о том, что его наниматель окончательно сошел с ума. Ну и ладно. Потом объясню, когда будет время и место. А пока что у меня был магистрат провинциального городка, который отчаянно пытался выкупить химеру, знающую о нем что-то очень неприятное. И у магистрата явно заканчивались деньги. Голос не обманешь. Когда человек кричит так, он уже на пределе. А значит, пришло время его добивать.